женщина. Поэтому ей приходится взять два оттуда, два раза голоднее, в четыре раза пугливее, и она поэтому становится в шесть раз нахальнее. Это что означает? Она начинает бороться за свое существование. Она начинает сама себе обеспечивать что? Защиту и еду. Видели, женщина с молотками ходит по квартирам, все делает, мужчина сидит. Женщина все начинает делать сама. Она беспокоится о своей обороне, о своей еде, обо всем. Таким образом, мы понимаем, почему женщина становится немножко такая эмансипированная, нагловатая. Она не защищена настоящим мужчиной просто. Что же делать-то? Придется самой все брать. И что означает в 8 раз похотливее? Из-за того, что она такая слабая. Из-за того, что она такая незащищенная. Нету мужчины. Она просто пытается применить свою силу чего? Женскую силу. Силу привлекательности. Вот почему женщина говорит: когда я накрашусь, я чувствую себя уверенной. То есть, что эта привлекательность меня и что? Защитит. Что я просто смогу защититься через эту привлекательность. Поэтому женщина в 8 раз больше украшает свое тело, чем мужчина. Мужчина просто у него пуговицы. А у женщины должны быть с цветочечками. Мужчина рубашка. Все. А у них такие. Мужчины просто прическа. И вошел. Женщины нет. Так. И гудюшку. Женщина начинает пользоваться своей силой. Она начинает пользоваться своей силой, потому что она не защищена. И она начинает использовать свою силу. Это знание женщины. Поэтому, говорится, человек в гуне благости, он никогда не обращает внимания на внешность женщины. Человек в гуне благости, брамана, и мы читали вчера, если человек не брамана, ни ванапрасха, ни саньяси, он не сможет правильно воспринять женщину. Необученный человек. Человек в гуне благости, он смотрит на качество женщины. Ему не важно, как она выглядит. Это сосуд. Есть такая история по поводу этой красоты. Один человек в очень таком страстном темпераменте увидел одну женщину. А женщина была немножко повыше варной положения, чем мужчина. Мужчина был кшатрий, воин, такой страстный, темпераментный. Ему подавай красоту. А женщина была брахмани, интеллектуалка. И она была очень красива. И он стал ее домогаться, эту женщину. Воины, они немножко хотят так, ну как бы, силой взять. Для них женщина как крепость тоже, они все сражаться хотят. Угу. А женщинам нравится, кстати, очень. Когда женщину завоевывают, женщина хочет это так же описано. Почему? Тогда женщина чувствует себя необходимой. Говорится в ведах, что для женщины очень страшно, когда она никому не нужна. Поэтому женщина хочет быть кому-то необходимой, нужной. Итак, этот царевич, или ну, человек этой варны, кшатрий, воин, он стал атаковать эту женщину. И она увидела, что он просто вожделеет. Она думает, она брахмани. Она говорит, он же не знает моих качеств. Поэтому он только просто ко мне вожделеет. А значит, это все материальное, все несерьезно. Он сейчас мне наговорит тут всяких вещей. Она была очень разумна, она была обучена. Ее кто-то обучал также. И она подумала, нет, мне не нужны эти дешевые взаимоотношения. Зачем это? Зачем я буду подвергать свое целомудрие, свою жизнь такой опасности? С таким человеком не буду связываться. Надо посмотреть, в чем привлекательность. И она говорит ему, ты же меня совсем не знаешь. Он говорит, да как же, вот я сразу вижу. И начинает воспевать ее качество. Ну, он видит просто тело, да? Поэтому у него все пахнет хорошо. Голод. Все отлично, все ему нравится. И она говорит, давай, подождем, через 7 дней приходи. Мы опять с тобой встретимся, назначаю тебе свидание через 7 дней. И через 7 дней ты мне скажешь те же самые слова. И он ушел, и он готовился, качался, купил новый костюм, ботинки, ну, в общем, круто. А она все 7 дней принимала очень сильное слабительное. Очень сильное слабительное. И прямо все у ней выходило. И она все, что выходило, собирала в кувшин. И через 7 дней она была ужасна. Кожа такая же. Волосы такие жирные стали. Она стала худая, глаза потускнели, губы синие, румянец ушел, худая все. Представляете, говорится, ее рвало каждый день по нескольку раз, мочегонная, жидкость вся из нее вышла. А человеческое тело вы знаете, 80% состоит из воды. И вот это все она собрала в этот кувшин, и он через неделю приехал с подарками, на коне, ленд-краузер, весь такой одетый, хорошо, спрыгнул с коня, стучится, дрын-дрын, и открывает, и он говорит: «Старуха, где она?» Она говорит: «Кто?» А у ней голос изменился. «Кто?» Он говорит: «Ну где моя возлюбленная? Цветы у него, подарки, кольца, серьги там все». Она говорит: «Сейчас я тебе ее принесу». И так еле-еле этот бак, бачок этот она выкатывает. «Иди сюда! Это же я, говорю! Я, не видишь? Лотосные глаза, волосы, прекрасный голос, а?» Он говорит ей: «Где же твоя красота? Зараз буде». И он так, он даже не видел. Он только... И от его любви не осталось и следа. Так она проучила его и сказала: «На, забирай то, что тебе нравилось, и можешь жить с этим очень счастливо. Можешь петь этому баку, какой он красивый, какие там. А меня, пожалуйста, оставь в покое. Ты не мой герой». Итак, вся эта внешность, внешняя сторона не имеет большой ценности для человека разумного. Итак, человек должен понять, как он может защищать женщину. Он должен изучить природу, понять, что женщина очень хрупка. Она сильна в своем внешнем виде, сильна своим воздействием, но она как ребенок. Дети тоже очень сильны. Посмотрите, кто нас лучше уговаривает? Взрослые или дети? Смотрите, дети также обладают этой очень мощной потенцией. Влияют. А посмотрите, какие они обаятельные. Что-нибудь нагадит, придет. И вы так... Все. Нет, вы даже не можете наказать. Почему? Такое сильное влияние. Ребенок все время плачет, чучо сразу плачет, женщина тоже. Чучо сразу. Итак, мужчина должен защищать женщину, знать это. Также мужчина должен содержать женщину. Говорится, что женщина не должна работать. Да. Так говорят шастры. Женщина не должна работать. Женщина – хранительница домашнего очага. Вся ее работа дома, в семье. Она ухаживает за утварью, чтобы дома было все хорошо. И также у ней что? Есть обязанности по отношению к телу, чтобы муж был всегда ей доволен. Она должна хорошо выглядеть. На это нужно время. Посмотрите, почему в современном обществе женщин не очень хорошо иногда выглядят? Времени нету. Времени нету. Итак, женщины не должны работать. И говорится, иногда в исключительных случаях, в исключительных, чрезвычайных обстоятельствах женщина работает, но на той работе, которая никаким образом не влияет на ее обязанности. То есть полдня, говорится, она может работать, заниматься какой-то деятельностью, которая ей нравится. Вот что такое мужчина, у которого должна быть вот такая жена, о которой мы говорили вчера. Но такого мужчину женщина может воспитать сама, если прибегнет вот к тем наставлениям, которые описываются в шастрах. Итак, сейчас я вам расскажу о нескольких типах жен и их взаимоотношения в соответствии с гунами и стадиями разными. Послушайте. В невежестве. Что такое жена в полном невежестве? И такая жена не приносит счастья в семью, ни детям, ни мужчине. Это полное невежество. Итак, жена как госпожа. Первое описание. Что же такое? Такие жены не ведут домашних дел. У них всегда дома бардак, правильно вы сказали, бардак. Грязище неимоверное, посуды, во, белья, во, пыль везде, все разбросано, раскидано. Это женщина-хозяин. Тамос полный в квартире. Холодильник грязнейший, кухня безобразнейшая, туалет как на улице. Женщина, семейная, жена. Бардак полный. И всегда есть оправдание. Да, была где-то там. Следующее. Лениво. Очень лениво. Даже когда у нее появляется время, кроссворды отгадывает, книжки читает, по телефону. Наговаривает. Километражи. Не часы, а километражи уже. Она уже бы доехала до того места 50 раз с кем разговаривает. Грубы с людьми. Всегда все критикуют. Они все время. Всех обсуждают, как-то кости моют. Знаете, это есть такое. И очень самое проблематичное качество такой женщины-госпожи. Она критикует и ругает своего мужа. В лицо, за спиной, с подругами, с родственниками и даже с незнакомыми людьми. И говорится, когда женщина кому-то говорит плохо о своем муже, то муж теряет часть благочестия. Если женщина, жена законная, говорит о муже что-то где-то плохо, то муж теряет часть благочестия. А на благочестие держится здоровье, материальное процветание, его мозги и все остальное. Такова тонкая связь между мужем и женой. Тонкая материальная связь. Невидимые нашим глазам. Я ехал один раз в поезде. Очень удивительная была история. Ехал в поезде, ехала какая-то женщина. Мы не разговаривали, я там медитирую. Она что-то в окно смотрит, медитирует. И вдруг по коридору прошел какой-то мужчина, подвыпивший, и женщина. И женщина его ругала. И эта женщина, которая сидела со мной в купе, она так возбудилась. И выскочила, и тоже ей помогает. И она говорит, вот такой-то твой дурак, как мой, вот такой вот. И она так разошлась, и пришла, села в купе, и как стало мне, и прям, не знаю, до ночи мне рассказывала, какой они прекрасный муж. И я про себя подумал, боже мой, если про меня так моя жена бы говорила, это же кошмар. А он-то бедный, наверное, даже не знает. А может и знает, считает, что это нормально. Так она критиковала своего мужа. Это называется «женщина-госпожа». Такая женщина, несомненно, теряет все. И теряет, говорится она, доброе имя, богатство, здоровье, красоту и теряет удачу. В следующей жизни такая жена будет калекой. Вы можете видеть, рождаются женщины, девочки с разными-разными проблемами. Всем комплексом. Следующее описание женщин. Жены как воры. Это мы как бы негативно говорим. Не понимают занятий мужа. Да зачем ты это делаешь? Да всю твою работу чихать. Да какой от нее польза? Никогда не поддерживает своего мужа в том, что он делает. И никогда не понимает, зачем он это делает. И всегда критикует его деятельность. Считая ее бесполезной и никчемной. Следующее. Думают только о своих чувствах. То есть всегда стремится, чтобы ей было хорошо в первую очередь, а не мужу. И она считает, что муж должен всегда ей все делать. И для ее чувств. Какая вот нравится квартира, какая обстановка, какая еда, все. Какая одежда, как он должен быть одетым, вы знаете. Женщина говорит, вот я тебе говорю, вот такие давай одевай. Куда пошел? Ну-ка давай, снимай вот это, одевай это. Он говорит, да я хочу, вот мне телогрейка нравится. Нет, не позорь меня. Одевай латы. Говорится, тщеславные. Что означает тщеславные? Очень любят показывать, что они главные. Особенно в присутствии посторонних. Когда в гости приходят. Ну-ка, давай-ка, сходи-ка. Ой, я его вообще. Ну-ка, давай-ка, иди кто-то полези. Ну-ка, давай. Ой, он у меня такой. Я... Ну-ка, иди, ну-ка, стоять, сидеть, лежать, голос. Вам знакомы такие женщины, нет? Всем знакомы? Ой, особенно на людях. Ну, любят покомандовать своим мужем. Да, он для меня хоть что сделает. Мячик бросил, он раз схватил, принес. Это означает тщеславные хотят себя показать. Хотят насытить себя. Всегда все под себя берут. Насытить себя. Даже в еде. Что-то сделать себе вкусное. Съест и нахваливает. А он говорит, а я что-то не... А он так удивляется. Ну ты даешь. У тебя, видимо, проблемы с языком, что ли. Так, такую вкуснятину не ешь. Хватит уже. И он там булку хлеба съедает с водой. Или что-то еще. Так бывает. Я лично видел это в жизни. Расточают доходы мужа. Обкрадывают его. У мужчины есть такая природа, что мужчина, даже если тяжело, очень смертельно, со смертельной опасностью заработал какую-то сумму, он хочет ее дать, будто бы он заработал ее. Понимаете, да? Может быть, он заработал ее так, ну, на войне. Понимаете? Ну, на самом деле, рисковал жизнью, подверг себя смертельной опасности, но когда он приходит, он говорит, ну, а тут так очень, а, сбрось. На самом деле, он столько пережил, но он хочет показать женщине, что он герой. Понимаете? Мужчине очень важно быть героем. Тогда он чувствует себя. И женщина начинает покупать все на эти деньги. Она не заботится о муже. Она начинает тратить, транжирить, потом начинает говорить, чего тут мало? Ты же так это. Ну, давай иди еще раз сходи. И женщина, говорится, начинает пилить своего мужа, что он очень мало зарабатывает, такой-сякой, и покупает всякую ерунду. Всякую ерунду. Я думаю, может быть, вы видели тоже. Зайдешь в квартиру, всякой ерунды. Бесполезные вещи, абсолютно. Особенно для мужчины. Абсолютно бесполезные. И женщина говорит, так а что, уют, все. Кому уютно? А подруги приходят, нам уютно. Да, Клавка приходит, уютно там. Дунька приходит, очень уютно. Дунька мне так завидует после этого, дура. Да, пусть Дунька знает, как мы живем счастливо. Да, женщина так может думать. Это называются жены как воры. Это я адаптирую на современный лад. В ведические времена что-то другое приобретали. И последние, самые страшные жены. Говорится, жены как убийцы. Не, ну не в прямом смысле, такой киллер. Нет, как убийцы. Сейчас я объясню. Грязная душа. То есть абсолютно, абсолютно отчуждены от каких-то духовных сфер. Абсолютно. Вообще говорят, все это чушь. Религия там что-то, все чушь, все для дураков. Опиум для народа, в общем. Не уважают, не любят мужа. Что это означает? Никогда не заботятся о его чувствах и не уважают. Что означает? Не видят ни одного хорошего качества в своем муже. Говорят, ну балбес балбесом. Знаете, жены так иногда. Ну, даже, они еще говорят, даже слов нет. Какой у меня муж? Тряпка. Изменяют, постоянно изменяют ему, бросают ради другого мужчины и оставляют его в печали, разбитого, полностью в печали и разбитого. И говорится, такой муж умирает, от тоски. Женщина думает, что он умирает от старости, от болезни. Он умирает, потому что он сильно любил эту женщину, но она оказалась женой-убийцей. Знаете, есть такое стихотворение. В погоне постоянной схватить, догнать, принять. Мы смело строим планы на год, на три, на пять. Мечтаем о покупках, ждем важного звонка, забыв, как сердце хрупко, как с жизнью связь хрупка. Сосулька рухнет с крыши, откажут тормоза, и ты уже не дышишь, пусты твои глаза. А чаще меньше надо, чтоб оборвалась нить. Достаточно два слова кому-то обронить. Я тебя больше не люблю. Итак, это жены как убийцы. Теперь перейдем к нейтральной стороне. Улучшение начинается. Не все так плохо. Начинается улучшение. Жены как матери. Это уже лучше, правильно? Там была госпожа, убийца, вор, это какой-то криминал сплошной в семье. Теперь, жена как мать. Очень много таких жен. Особенно в бывшем СНГ, или как теперь называют это. Ну, в общем, в бывшем здесь очень много. Итак, жены как матери. Очень заботливы, ласковы, как с ребенком. Бережливы к доходам мужа. И все время его поправляют. Что это означает? Вроде так... Хорошо. Куда пошел? Знаете, как детям? Сиди дома. Покупает ему вещи. Знаете, как на вырост. Особенно те, которые не нравятся ужасно. Я помню, моя мама, она говорила, очень хорошие брюки. Мне терпеть не мог. Я все время говорю, мама, может, ты... И ничего сказать не мог. Она говорила, ты меня не любишь? Люблю. и брал такие ботинки. Какие-то странные ботинки. Странная шапка. И они как матери, они заботятся, наставляют, сопли вытирают. Он сидит там где-то во дворе такой с животом, в эти играет доминушки. Она говорит, домой кушать, далеко не уходи, ему 50 лет и все, как ребенок. Ну, деньги у него вытаскивают с кармана, выдает ему там, ну, знаете, это тебе на кино, этот, он там копит, что-то такое. Заначки там выковыривает, как мама, полностью как мама, но очень любит, но как мама. И поэтому всегда такой оттенок неполноценности, потому что с мамой какие-то супружеские отношения немножко как-то это странно. Поэтому такая странная семья очень. Женщина как мама, а он мне как ребенок. Она везде его защищает. Все-все-все. Везде защита. Может, вы слышали, да, видели таких женщин? Как мама. Сразу грудью его закроет. Да. Если кто-то, не дай бог, его обидит. Страшное дело. Надо сразу посмотреть, жена какая. Если как мама, все, вам смерть. Мать за ребенка. Любому горло перегрызет. И если муж как сын, все считайте. Если вы его обидели, все, вам не следит с вас уже. Страшное дело. И она очень бережлива к доходам мужа. Это как ребенок, который что-то заработал. Мама говорит, вот давай сюда положим, пусть это у тебя тут лежит. Потому что все она сама зарабатывает. Пусть у тебя, ух ты прям, ой, молодец, столько заработал, 3,75, ух. Она очень, очень довольна им. Она поощряет его всегда. Ой, молодец. Довольный. Следующее. Жены, как младшие сестры. Тоже удивительные взаимоотношения. Скромны, сдержаны, верны и служат с любовью сестры. Тоже очень необычные отношения. Сестра, милосердие. И осматривает вас как брата. Исключительно как брата, тоже не очень. Но все-таки не вор, не госпожа и не убийца. Младшая сестра, так заботится. И тоже немножко оттенок такой странных взаимоотношений. Следующее. Жена как друг. Это очень уже высокий уровень. Рады мужу, как старому другу, очень старому другу, с которым увиделись после долгой разлуки. То есть, вот 10 раз увидит мужа, и 10 раз... Вань, ты как здесь? Проездом или надолго? Всегда рады мужу. Они всегда рады мужу. Я немножко шучу, чтобы совсем уж так не делать обстановку. Они рады мужу, всегда рады его видеть, всегда улыбаются. Правильный, тихий, очень тихий. И уважительный к мужу. То есть они видят хорошие качества в своем муже. Потому что мы дружим с теми, в ком видим что? Что они лучше нас, да? И мы хотим подружиться. Только поэтому мы хотим подружиться, что видим, что он лучше нас. Это уже очень высокий уровень. Там начинается природа служения. Если жена как друг, значит, она видит мужа выше, по всем качествам лучше, и там появляется этот аспект служения. Итак, вот с этого момента это уже подразумевается правильные супружеские взаимоотношения. Они начинаются с этой дружбы. Я думаю, на сегодня мы закончим. Спасибо вам большое. Итак, мы продолжаем с вами нашу тему семейные взаимоотношения, разновидности браков, качества мужчины и женщины, правила и предписания. Итак, сегодня я прочитаю текст из Шримад Бхагаватам, 3 песни, 23 главы, которая называется «Сетование Девахути». Текст 4 и 5. Дочь Ману, беззаветно преданная своему мужу, считала его более могущественным, чем само провидение. Поэтому она ждала от него самых чудесных благословлений. Служа ему много лет и ревностно исполняя все религиозные обеты, Девахути ослабела и исхудала. Заметив ее состояние, Кардама, величайший из всех небесных мудрецов, проникся к Девахути состраданием и заговорил с ней голосом, который дрожал от любви. Комментарий Шрилы Прабхупады. Жена должна разделять взгляды своего мужа. Она должна быть готова следовать тем же принципам, которым следует ее муж. Ибо только в этом случае их совместная жизнь сложится счастливо. Если муж преданный живет с женой-материалисткой, в их доме не будет мира. Жена должна понимать, к чему стремится ее муж, и быть готова следовать за ним. В Махабхарате говорится, что когда Гандхари узнала о слепоте своего будущего мужа Дритараштры, она тотчас начала учиться жить, как живут слепые. Завязав глаза, она добровольно стала играть роль слепой. Она решила, что раз ее муж слеп, то она тоже должна вести себя как слепая, чтобы не возгордиться своим зрением и не начать презирать мужа за его ущербность. Слово «самануврита» указывает на то, что долг жены – вести такой же образ жизни, какой ведет ее муж. Разумеется, когда муж является такой великой личностью, как Кардама Муни, жена, следуя за ним, получает огромное благо. Но даже если муж не является таким великим преданным, жена обязана разделять его образ мыслей. Только в этом случае их брак будет счастливым. В данном стихе также говорится, что неукоснительно исполняя все обеты, которые должна блюсти каждая благочестивая женщина, царевна Девахути сильно похудела. И заметив это, ее муж проникся к ней жалостью. Он видел, что Девахути, дочь великого царя, служит ему, как простая служанка. Тяжелый труд подорвал ее здоровье, и Кардама, преисполнившись состраданием, обратился к ней со следующими словами. Итак, мы с вами сегодня продолжим обсуждение, на чем мы вчера остановились, где я рассказывал страшные вещи о разных женах. И вчера я остановился на самом таком настоящем типе жен или идеальном типе жен. Это служанки. Жены как служанки. Ужасно, да? Вот это самое страшнее, по-моему, да? Чем убийцы, воры и все. Когда женщины служанки, все. Когда говоришь, воры, они хохочут. Убийцы, они хохочут. Госпожа хохочет. Ну, как скажешь, жены, служанки. Все наоборот. А у мужчин, наоборот, всегда мимика так. Жены убийцы. Жены воры. Жены госпожи. Жены служанки. Сразу. Все наоборот. Смотрите, у женщин, я помните, рассказывал, что все наоборот. Всегда мужчины и женщины всегда разное восприятие, противоположное. Итак, жены как служанки. И вот мы сейчас прочитали текст, что великая царица Девахути служила своему мужу как служанка. Как служанка. Будучи очень аристократической, богатой, она в служении мужу превратилась в служанку. Это очень сложно. Сейчас есть здесь царские дочери? Видите? А она была для мужа как служанка. И, говорится, считала его выше, чем само провидение. Не привидение, а провидение. То иногда люди тоже не понимают, о чем речь. Они говорят, как выше провидения? Провидение – это значит Бог. Выше Бога даже считала его. То есть он был для нее идеалом, совершенством. Мы с вами тоже в эти дни это обсуждали. Итак. Жены как служанки, верно служат мужу, уважают, беспрекословно подчиняются любому приказу или прихоти, не сердятся ни при каких обстоятельствах, никогда ни на что не обижаются, делают все для счастья мужа. И вот такой тип жены считается нормальным, это не идеальный. Это нормальный тип жены. И говорится, вот это по ведическим стандартам называется жена. Все остальное это сестра младшая, друган, мать, госпожа, воровка и убийца. И вот это начинается тип жены, настоящий тип жены. И говорится, чем выше интеллект, чем выше сознание у женщины, тем больше она понимает важность такого положения в семье по отношению к мужу. И говорится, что таким сознанием обладают два высших сословия общества. Если вы помните, я объяснял, что все общество всегда делится на четыре сословия. Самые высокоинтеллектуальные люди называются браманы. Это высокоинтеллектуальный, очень высокий интеллектуальный коэффициент. И значит, женщины... называются мужчины, браманы называются, а женщины – брахмани. Это значит самая хорошая карма, прекрасные качества, очень разумные. Следующий, чуть-чуть пониже коэффициент интеллекта – кшатрии. Это воины, военачальники, руководители, политики. Их называют кшатриями. Значит, женщины такого типа называются кшатрини. есть вайши, коммерсанты, банкиры, директора фирм, фермерские угодья огромные, торговцы. Это вайши. И, соответственно, женщины такой природы называются вайшини.